В «Нарцисс» я опять поехала с Николаем. Брать его с собой, конечно, не следовало бы, но он очень не хотел оставаться дома один, а я не смогла проявить достаточно твердости, чтобы настоять на своем. И, как выяснилось впоследствии, к счастью. Машину я поставила на старое место и, уходя, предупредила Николая. «Ты все-таки поглядывай на окно этого нарцисса. На всякий случай. Будешь телохранителем, раз уж ты к нему допущен». «Кому допущен?» — не понял он. «К телу, филолог.